Глава 17. «Василий Петрович!» Дернулся Вадим, стараясь как можно громче крикнуть, привлечь его внимание. «Я здесь! Помогите!» Шуйский тяжело прошел мимо ванны, кинул безразличный взгляд его в сторону и, выпятив грудь, сунул ладони в карманы брюк полицейской формы. Пошел в сторону, где стоял Иван. «Я не понял!» Еле выговаривая слова, генерал делал широкие, неуверенные шаги в сторону Стриженова. «Это что за херня, Ваня? Съебаться решил? Типа кинуть меня? Ты не охуел? Сучонок! Вася!» Иван вдруг стал казаться Вадиму плавной лентой, обволакивающим веществом. Кровь забирала четкое видение картинки, но осознание не могло поверить в то, что происходит. «Я написал заявление. Ухожу». «Ты, сука, что?» Шуйский набычился, вздыбил плечи, пошел на Ивана тараном. «Ты охуел, блядь? Василий Петрович!» Как мог, громко крикнул Вадим. «Эй, я здесь, помогите!» Единственное, что мог предположить в данной ситуации Вадим, пьяный генерал не понял, что видит, и не принял увиденное за действительность. «Да я знаю!» Схрапнул Шуйский, с трудом повернувшись в его сторону на негнущихся ногах. «Ну, пизда тебе, опер! Ты вроде не хуёвый, а сдохнешь как кукла его! Вань! С хули! Засёк он тебя? Сам виноват!» Бросил Иван, вытирая руки белоснежным полотенцем. «Случайно на меня вышел! Фартовый!» С уважением выговорил генерал. «Но, прости, я Ваню в обиду не дам! Прошу прощения!» Он икнул, дернулся, вытер слюни. «Сдохни! Я Ваню не сдам! Люблю гада! Очень, паразита! Ты не поймешь! Никак!» «Бля!» Выдохнул Вадим, уже не сдерживая дрожь, блуждающую по телу. «Вот, значит, почему этих семерых в одно дело не объединяли! Ты покрывал эту гниду!» Зло прорычал он, глядя в пьяные глаза генерала. «Ублюдок!» Шуйский презрительно фыркнул, качнулся, кивнул на Ивана. «Семеро?» Он визгливо хохотнул, посмотрел на Вадима через сощуренные пьяные глазки. «Да их знаешь, сколько на самом деле было? Да хуя их было! Мальчик у меня развлекаться очень любит, да, родной?» Не сразу, но, все же повернувшись в сторону Ивана, Шуйский сделал к нему неуверенный шаг. Стриженов отшатнулся. «Вась, не подходи! С какого хера?» Взревел генерал, вытащил руки из карманов, сжал кулаки. «Я тебя сделал, сучонок! Я тебя покрывал, сволочь! Ты век мне обязан будешь, понял?» «Нет, Вась!» Иван покачал головой. В глазах блеснула упрямая искорка. «Все кончено! Я уеду! А ты про меня забудешь!» «Охуел!» Сделал Шуйский свое заключение. «В конец оборзел, гнида! Вань!» Он резко приблизился к нему, схватил за плечи, притянул к себе. «Подумай, Вань, нам так хорошо было вместе! Пидорасы!» Не сдержался Вадим, плюнул. «Нарочно не придумаешь, блядь! Давай прикопаем Вадимку и пойдем в спальню!» С жаром, с возбуждением заговорил генерал, продолжая прижиматься к Ивану. «Хер с ним совсем, Вань! Я больше не твой!» Иван резко отстранился. Генерал едва не упал. «Не твой! А чей, сука?» Заорал Шуйский, метнулся к двери. Исчез в проеме и почти сразу же показался, таща Снежану за волосы. «Ее теперь, да? Бляди этой! Что ты делаешь?» Взревел Иван, кинулся к ним. «Не должна она тут быть и все это видеть!» Стараясь справиться с головокружением, Вадим с трудом повернул голову и беспомощно посмотрел на безучастно стоявшую невесту. Дернулся, понимая бесполезность попыток, и заплакал. Происходящее, каким бы безумным ни казалось, было во власти этой странной гей-парочки. Как вообще такое может быть? Но это происходит. Здесь и сейчас. Матерый генерал, муж, отец и дед, уважаемый человек. Влиятельное прикрытие жестокого серийного убийцы. Его любовник. «Да и хуй с ней!» Шуйский дернул Снежану за волосы. «Она тут сдохнет!» «Нет!» Стриженов резко остановился. вытянул перед собой раскрытые ладони, когда генерал достал из кобуры пистолет. «Стой, Вася, стой! Убью!» Заревел тот, дернул Снежану за волосы, заставляя встать на колени. Отпустил на миг, чтобы передернуть затвор пистолета. «Нет!» — закричал Вадим, задергался, будоража кровавую воду. «Нет, пожалуйста! Вася!» Иван кинулся к девушке, успел схватить ее и закрыть собой прежде, чем Шуйский без единой доли сомнения нажал на спусковой крючок. Звук выпущенной пули застрял в чертогах подвала, хаотично метаясь среди стен, врываясь в барабанные перепонки. На мгновение Вадим оказался оглушенным до такой степени, что когда кричал, себя не слышал. Но вдруг резко наступила тишина. Шуйский выронил пистолет, отшатнулся и с непониманием посмотрел на ослабевшее тело Ивана, мешком свалившееся ему под ноги. Снежана на происходящее никак не отреагировала, упала рядом с ним. «Ваня!» — растерянно произнес генерал, медленно опустился на колени, осторожно перевернул Ивана на спину. «Вань!» Стриженов не шевелился. На кафельном белоснежном полу быстро разливалось большое красное пятно. «Ваня!» Шуйский безумно заорал, схватил Снежану за волосы, рывком заставил подняться на ноги. «Бледина!» Взревел он, ударил девушку по лицу и потащил за собой к выходу. «Бледина, сука!» «Нет!» Беспомощно крикнул Вадим, едва не потеряв сознание от рывка. «Стой! Нет!» Время превратилось в тягучую, медленно расплывающуюся жижу, так похожую на кровь. Если Вадим раньше на что-то надеялся, то теперь уже окончательно понял — все закончится здесь, в подвале с мертвым телом маньяка, которого он совсем недавно записал свои друзья. Возможно, их даже найдут, когда начнут разлагаться трупы. Или приедет Шуйский после, когда убьет Снежану, чтобы избавиться от тел. Сознание уходило в темноту. Начавшее замерзать тело уже не чувствовало холода. Ноги и руки стремительно теряли чувствительность. И слез уже не осталось. И голос давно охрип. А умирать, как оказалось, не так уж и страшно. Страх прилипает к борьбе. Чем дольше и сильнее борешься, тем страшнее умирать. Но если принимаешь безысходность, принимаешь происходящее как должное и перестаешь бороться, тогда страх уходит. Смерть становится чем-то естественным, даже ожидаемым. Как сейчас. Пора уже разрешить сердцу перестать биться и отпустить себя навсегда. «Прости, Снежа!» — прошептал Вадим. «Позже попросишь!» — услышал он тихий стон. «Ёбаный насрать, Вася!» Иван с трудом поднялся на ноги, зажимая простреленный бок. Подошел к столу, выдвинул ящик. Достал упаковку бинтов и ловко перевязал рану. Прихрамывая, кусая до крови губы, подошел к Вадиму. Быстро перевязал вены на его руках. Освободил от пут и протянул руку. «Пошли! Я знаю, куда он ее повез. Может, еще успеем!» Не без помощи Ивана, Вадим выбрался из ванны и тут же свалился на кафель. «Не вырубайся!» Иван помог ему подняться, схватив за воротник. «Мы ей нужны!» «Пошел ты в жопу, выблядок!» — прохрипел Вадим, отталкивая Ивана, стараясь удержаться на ногах. «Убью! Или ты со мной?» Иван поднял с пола пистолет. Его повело, но он быстро взял себя в руки. «Или я сам!» «С тобой, мразь!»